Я слегка кивнул Нарука и передал ей свой протектор. Нарука взяла протектор, прижала к моему лбу и завязала повязку у меня на затылке. Затем улыбнулась и сказала: «Теперь моя очередь», после чего подошла к Ируке. Та вздохнула и серьезно сказала: «Узумаки Нарука, честно говоря, я была приятно удивлена тем, что ты так быстро выросла. Однако это лишь начало пути, не зазнавайся. Теперь ты полноценная кунаичи Конохи, генин Узумаки Нарука». После своих слов Ирука взяла со стола протектор и табличку Нарука и передала ей. Нарука поклонилась, как это сделал я, и сказала: «Ирука-сенси, спасибо вам за все. Я никогда не забуду вашу поддержку и учение». Всхлип, у Ируки из-за слов Нарука пошли слезы. Нарука усмехнулась при виде этого и сказала: «Шиноби никогда не должны плакать, не так ли, Ирука-сенси? Заткнись. Я не плачу, просто соринка в глаз попала, вот и все», — раздраженно ответила Ирука, смахнув свои слезы рукой. Услышав слова Ируки, Нарука усмехнулась, повернулась ко мне, засунула свою табличку в специальный отдел под металлической вставкой протектора и протянула протектор мне. Мне без слов было понятно, чего же именно хочет Нарука. Я взял в руки протектор, прижал к ее лбу и, подправив волосы, завязал синюю повязку протектора у нее на затылке. Как только я это сделал, Нарука радостно запрыгнула на меня и обняла за шею со словами: «Мы сдали, мы наконец-то стали генинами». Я слегка погладил ее по голове и улыбнулся. Многие нормальные дети в классе воскликнули: «Поздравляем, Нарука, Саски! Нарука-тян, Саски-кун, поздравляю! Мы вам не проиграем, вот увидите! Хрум-хрум-хрум, поздравляю! Уа-а-а, как же лень, поздравляю! С выпуском вас я поздравляю, достойными генинами стать желаю! Хи, ки, шичоу!» И даже Мару искренне поздравили нас с выпуском. «Теперь вам осталось сходить в регистрационный зал и сделать фотографии для удостоверения. Затем вас будет ждать ваш новый наставник в комнате ожидания на третьем этаже». Услышав эти слова, Нарука наконец-то отлипла от меня и, поклонившись Ируке, сказала: «Спасибо вам за все». Рукой она надавила на мою голову, и так как я был расслаблен, я тоже поклонился. Нарука выше меня, и это выглядело так, словно старшая сестра извиняется и просит извиниться перед старшими своего непутевого маленького брата. Это ощущение мне совсем не нравилось. «Идите уже», — крикнула Ирука, скрывая свои реальные эмоции. Затем Нарука повернулась ко всем студентам и воскликнула: «Это было весело, догоняйте нас». После этих слов она схватила меня за руку и побежала к выходу. Выйдя из аудитории, я спокойным тоном, с прищуром спросил: «Ну и зачем? Нужно было попрощаться со всеми как следует». Я покачал головой с мыслью: «В будущем мы можем стать врагами». Нарука прижалась ко мне и, словно прочитала мои мысли, шепотом на ухо сказала: «Именно потому, что мы скоро покинем деревню, я и хотела со всеми попрощаться. Неизвестно, когда мы еще с ними встретимся и каковы будут наши отношения. Ты повзрослела», — серьезным тоном сказал я, услышав слова Нарука. «Хи-хи». Нарука издала легкий смешок и отлипла от меня, после чего мы молча отправились в резиденцию Хокаге. «Ваши регистрационные таблички», — холодно произнесла девушка, сидящая за стойкой регистрации, напротив стойки выдачи миссий. Мы с Нарука сняли банданы и вытащили свои таблички. Девушка посмотрела на номера и нашла их в архиве. «ХМ, зарегистрированы сегодня. Учиха Саске, Узумаки Нарука, ранг генин. Возьмите эту расписку и пройдите в соседний кабинет. Там вы сделаете фотографии и вернетесь ко мне, осмотрев наши данные в архиве», — произнесла девушка и дала нам две бумажки с особой печатью чакры. Мы послушно поклонились и зашли в соседний кабинет. «Мы на фотографию», — спокойно сказали мы. Старушка-фотограф кивнула и сказала: «Сядьте по очереди на стул». Я вышел первым и сел на стул, посмотрев в доисторическую камеру. Фотограф накрыла себя тканью с яркой вспышкой, слепящей глаза, сделала снимок. Фотография сразу вылезла из определенной части фотоаппарата. Фотограф сразу помотала ей из стороны в сторону, остужая ее, а затем передала мне, со словами: «Следующая, а ты подожди снаружи». Я взял фотографию и ждал дожидаться Нарука снаружи комнаты. Но через пару минут Нарука выбежала, резко схватила меня за руку и затащила обратно, так, что у меня чуть не выпала фотография из рук. Зайдя обратно, я увидел побледневшую фотографа. Нарука на это вообще не обратила внимания, переставила стул и вместе со мной встала напротив фотоаппарата, со словами: «Саске, улыбнись». Мои уголки губ изобразили вымученную улыбку. Нарука же, увидев это, довольно усмехнулась, обняла меня за шею одной рукой, а второй рукой изобразила жест двух пальцев и воскликнула: «Снимай». Фотограф вздохнула, залезла под свою ткань и сделала снимок. Во время снимка Нарука счастливо улыбнулась. «Я точно убью эту бесстыжую лису», — мысленно выдал приговор Курамия при виде поведения Нарука. Пока я думал об этом, фотограф с побледневшим лицом уже протягивала фотографию Нарука. Нарука счастливо взяла фотографию и потащила меня на выход. Выйдя из кабинета фотографий, я спросил: «И чем ты успела так замучить фотографа?» Нарука усмехнулась моим словами и сказала: «Хи-хи, это секрет. Она просто любезно согласилась сделать фотографию нам на память». «Ну да, я, конечно, в это верю», — закатив глаза, сказал я. Затем мы подошли к стойке регистрации, отдали фотографии и через пару мгновений получили удостоверение. На нем была изображена только что сделанная фотография, и в нем было написано: имя, фамилия, ранг и таблично разделенное количество выполненных миссий С, А, Б, 100+++, D++++++. Сейчас в каждой колонке выполненных миссий было пусто. Однако с каждой выполненной миссией в этом удостоверении ставится пометка. Данные записываются чакрой, и это удостоверение что-то типа доски для глухонемых. То есть можно в любой момент стирать и заполнять данные, если, конечно, имеешь доступ к табличке, а он имеется лишь у зала выдачи заданий. Теперь вы официально генины Канахи и трудитесь на благо деревни. Хорошо трудитесь, и ваши заслуги будут вознаграждены, — сказала девушка за стойкой регистрации, отдавая нам наши идентификационные таблички и вместе с ними протекторы. «Спасибо», — кивнул я, и засунув таблички и завязав протектор на голове, я потащил Нарука, которая сделала ровно все то же самое, что и я, обратно в академию на встречу с наставником. «Если я не ошибаюсь, то нашим наставником будет Какаша», — мысленно усмехнувшись, подумал я и продолжил путь. В комнате ожидания в академии Шиноби. Хи-хи, вот он удивится, когда ему на голову выльется ведро с водой и раскрошенным в ней мелом, — усмехнувшись, сказала Нарука, устанавливая свою коварную ловушку. При виде этой сцены мне невольно вспомнился тот же самый момент из оригинала, и я улыбнулся уголками губ, с интересом наблюдая за происходящим. Прошел целый час, а наставника все не было. Я уже на 99% был уверен, что наставник – это Какаша. Нарука уже и вовсе заскучала и возмущенно сказала: «Да сколько можно его уже ждать? Он что, уснул что ли?» Она надула щеки и села рядом со мной, топая ножкой. Щелк, вдруг раздался щелчок двери, и в аудиторию зашла красивая девушка в зеленом жилете Джоунина, с маской на лице и протектором, закрывающим левый глаз. Ших, щелк, шурк, плесь. Механизм ловушки заработал, и ведро воды с раскрошенным мелом внутри вылилось прямо на волосы Какаши. «Вы мне не нравитесь, очень не нравитесь», — холодно изрекла Какаша и добавила: «Жду вас обоих на крыше и не опаздывайте, я не люблю ждать». Пух, в белом клубу дыма фигура Какаши исчезла, и вместо нее вода с мелом просто упала на пол. «Кто бы говорил», — возмущенно воскликнула Нарука, услышав последние слова Какаши. «Пойдем, она действительно не любит ждать». Спокойно встав, сказал я. Услышав мои слова, Нарука с интересом спросила: «Ты ее знаешь?» «Да, это вечная соперница моей Гайсенси», — спокойно ответил я, и, минув лужу с мелом, покинул кабинет, направляясь на крышу. Вскоре Нарука тоже меня догнала, и мы вместе пришли на крышу. Какаша со скучающим видом читала какую-то книжку, но когда заметила нас, сразу же убрала ее в подсумку. «Садитесь, начнем знакомство», — убрав книгу, холодно и лениво сказала Какаша. «Ты, та, что через чур шумная, будешь первой», — указав на Нарука, сказала Какаша. Нарука фыркнула, села на ступеньки и сказала: «Подайте пример, сенси». Какаша вздохнула и сказала: «Вот за это я и не люблю детей. Ну хорошо, я Хатака Какаша, мой возраст не имеет значения, у меня много увлечений и хобби, что я люблю и что я ненавижу, вас не касается. Мои мечты вам не будут понятны. Мой ранг – Джаунин. Теперь ты, блондинка». Нарука усмехнулась и сказала: «Я Нарука Узумаки, мой возраст не имеет значения, у меня много увлечений и хобби, что я люблю и что я ненавижу, вас не касается. Моя цель – следовать за Саске и помогать ему во всем. Мой ранг – Генин». Затем она посмотрела на меня с улыбкой и озорством во взгляде голубых глаз. «Теперь ты, брюнет». Выслушав слова Нарука, раздраженно сказала Какаша: «Я Учиха Саске, Мой возраст 8 полных лет. У меня нет увлечений, хобби. Есть мало вещей, которые я люблю, и еще меньше, которые я ненавижу. Моя мечта, скорее цель, стать настолько сильным, чтобы больше никогда не зависеть от обстоятельств, чтобы суметь защитить тех, кто мне по-настоящему дорог. Спокойным тоном произнес я, и в конце посмотрел на Наруко. Она улыбнулась мне, увидев мой взгляд. Что ни говори, а она словно милая младшая сестренка. Хорошо, теперь я знаю, что вы из себя представляете. Холодно сказала Какаши и продолжила. Вы досрочно выпустились из академии, показав достойный результат. Однако, если вы провалите мой экзамен, вы вернетесь обратно в академию и больше никогда не станете шиноби. Мы спокойно кивнули. Можете сдаться сейчас и вернуться в академию, попытавшись стать генинами в следующем году. Увидев наше поведение, сказала Какаши. Мы пройдем ваш экзамен вместе. Воскликнула Наруко, с боевым настроем во взгляде. Увидев это, Какаши сказала. В таком случае увидимся на полигоне номер 7. После чего растворилась в клубу белого дыма. Снова клон. Раздраженно воскликнула Наруко, при взгляде на уходящие в атмосферу клубы белого дыма. Пойдем. Чем скорее закончим с этим экзаменом, тем скорее сможем приступить к тренировке. Я не горю желанием тренироваться ночью. Спокойно сказал я, поднявшись на ноги. Угум. Кивнула Наруко, и мы вместе покинули крышу. На полигоне номер 7. Какаши смотрела на нас свысока, и показав один железный колокольчик, сказала, правила просты, вам нужно отобрать у меня этот колокольчик, тот, кто отберет колокольчик, прошел, тот, кто не смог, завалил мой экзамен и отправится обратно в академию, к тому же тот, кто завалит экзамен, в наказание будет привязан вот к этому столбу до ночи, что, удивленно воскликнула Наруко, услышав слова Какаши, понятно, тогда приступим, говоря эти слова, я слегка улыбнулся Наруко, которая уже собиралась начать возмущаться, тем самым успокоил ее, словно говоря, «Все под контролем, вижу, вы согласны на мои условия», спокойно сказала Какаши и прицепила колокольчик к поясу, а затем достала из-под сумка книгу и начала спокойно читать. Найдя нужную страницу, она сказала, «Как только я скажу старт, можем начинать». Ста. Через мгновение после своих слов, начало было говорить Какаши, но я перебил ее, словами, «Простите, у меня вопрос». Услышав мои слова, она спросила, «Хаэм, какой вопрос? Что будет, если мы сможем победить вас, а не забрать колокольчик?» С интересом спросил я. В ответ на мои слова, Какаши изобразила холодную усмешку, и не отрывая глаз от книги, сказала, «Можете попытаться. Если у вас действительно выйдет, я сразу же подам свою рекомендацию на повышение вашего ранга до чоунина. С моей рекомендацией вы сможете сдать экзамен на чоунина в следующем месяце. Однако, для этого вам нужно победить. Вопросов больше нет?» Холодно спросила она. «Нет, если вы добавите еще одно условие». Вместе ответили мы. «Какое?» Раздраженно спросила Какаши. «Вы будете кормить нас в течение этого месяца, бесплатно». Усмехнувшись, сказали мы, словно прочитали мысли друг друга. Наруко и я посмотрели на друг друга и улыбнулись, после своих слов. «Хорошо, это приемлемо. Тогда, раз у вас больше нет вопросов или пожеланий», сделала она небольшую паузу и воскликнула. «Старт!» Затем в белом облаке дыма исчезла. Ожидаемо. Мысленно усмехнувшись, подумал я, вспоминая, что нечто похожее было в оригинальной истории. Наруко оглянулась и не смогла найти Какаши, и со словами «Куда она подевалась?» вздохнула. «Я же активировал свой шаринган и сразу же увидел Какаши под землей». «Под землей, Наруко», — тихо прошептал я, чтобы услышала только Наруко. Я деактивировал свой шаринган, чтобы его никто не заметил, и сконцентрировав чакру на кулаке, резко ударил им по земле, в момент удара высвобождая чакру в землю под ногами. Бум! Земля развезлась и обвалилась, показывая ошеломленную Какаши, которая, по-видимому, читала книгу и совсем не ожидала такой подставы. Поняв, что ее обнаружили, она сразу же применила технику подмены и появилась на водной глади искусственного озера. Книги уже не было в ее руках, быстро сложив печати, из-под ее ног стали подниматься два гигантских водных дракона, которые словно яростно зарычали, а потом устремились к нам с Наруко. Видя это, я сложил одну единственную печать и преобразовав практически всю доступную мне чакру в огонь, выдохнул ее с невероятной силой, образуя мощный поток, волны пламени. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Раздалось сильное шипение, и две одинаковые по силе техники нейтрализовали друг друга, покрыв большую область густым белым паром. В тот же миг я активировал свой шаринган и увидел, что Какаша, уже тоже активировав шаринган, подпрыгнула вверх, бросив в нашу сторону целый дождь сюрикенов. Быстро сложив одну печать в сторону летящей сюрикенов, я собрал небольшой сгусток чакры, преобразовал ее в огонь и с силой выдохнул большой огненный шар, устремившийся сквозь дождь сюрикенов, расплавляя их и поглощая их импульс прямо к Какаше. Какаше сильно удивилась этому, когда из густого дыма вылетел огненный шар, но быстро среагировав, она создала теневого клона и откинула оригинальное тело в сторону. Проследив за ее движением, я крикнул: «Нарука, на 5 часов, поняла?» Воскликнула она и быстро побежала к тому месту, куда приземлялась Какаша. Увидев Нарука, Какаша усмехнулась, не заметив, как на кулаке Нарука собрался концентрированный объем чакры, который наполовину опустошил ее обычный резерв чакры. Извернувшись в воздухе, Какаша попыталась ударить Нарука ногой, но та резко отпрыгнула. Нарука не видела Какашу в белом пару, но она могла чувствовать враждебные эмоции в определенном радиусе, благодаря Куроме. Какаша промахнулась, но не растерялась и, быстро приблизившись к Нарука, столкнулась с ней ударами. Однако, результат был не в ее ожиданиях. Тонко контролируя чакру, тренируясь с Куромой в своем подсознании на протяжении многих дней, Нарука смогла научиться очень тонко контролироваться свою чакру. Иначе говоря, она выпустила тот же самый удар, что и я несколькими мгновениями назад, только в очень сильно уменьшенной версии. Однако этого было достаточно, чтобы Какаша, резко переменившись в лице, попыталась резко отклонить удар. Все-таки скорости Нарука недостаточно, даже после всех физических тренировок, она никак не сравнится по скорости с Какашей, но, даже так, она смогла отклонить удар лишь немного, его отголоски достигли ее плоти, и Какаша, как пушечное ядро, из-за импульса этого удара, вылетела из белого пара, хаотично вертясь. Если бы она не отклонила удар, то летела бы прямо, а так как он попал ей в бок, пробившись через край кулака, то она вошла в крутящий момент. Тем не менее, несмотря на его силу, этот удар не был смертелен, и максимум мог сломать Какаше пару ребер. Треск-треск-треск, бум. Ломая деревья своим крепким телом, Какаше с грохотом остановилась, подняв облако пыли. Стихия ветра, воздушный порыв. Раздался голос Нарука, и белое облако пара, закрывающее нам обзор, было сметено слабой воздушной волной, поднимая пар в небо. В тот же миг я деактивировал свой шаринган. «Пойдем, проверим, как она», — спокойно сказал я, заметив серьезное выражение лица у Нарука. «А она же не умерла, я не убила ее», — с беспокойством спросила Нарука и добавила: «Удар был слишком силен, моя рука до сих пор дрожит, и, кажется, треснула кость. Если бы не наши с тобой тренировки по системе твоей учительницы, мою руку бы вообще разорвало. Не бойся, она элитный джаунин и бывшая анбу. Ничего с ней не будет от такого слабого удара. Я действительно не шутил. Какаша действительно живучая». Нарука кивнула, и мы вместе пошли к местоположению Какаши по следам поваленных деревьев. Вскоре мы убедились, что с Какашей относительно все в порядке. Ха-ха, чертовы дети. Нет, чертовы монстры. Это разве не была усиленная чакрой мощь Цунасамы? И разве этот мелкий учиха не применил только что огненное испепеление, высшая Б-ранговая техника огня клана Учиха? Какие к черту боевые способности на уровне Генина Чуунина? Хотя я же сама составляла этот отчет. Эти мелкие крысеныши скрывали свою силу ото всех. Отхаркнув кровь, вслух возмущалась Какаша, пока не сделала свои собственные выводы из сложившейся ситуации. В тот же миг она увидела нас, спокойно смотрящих на нее, без единой травмы, кроме грязной одежды. Ну, это касаемо меня. У Нарука до сих пор тряслась рука от того удара. Что касаемо повреждений, они были залечены Куромой, пока мы шли сюда. За это я и ненавижу детей. Вы победили, чертовы монстры. Как я и обещала, я напишу рекомендацию на ваше повышение в ранге до Чуунина, а также буду кормить вас каждый день в течение месяца. Раздраженно проговорила Какаша, сверля нас шаринганом. Я не спешил отвечать. Посмотрев на шаринган в ее левом глазу, я сказал: «Откуда у вас шаринган?» Какаша хмыкнула и с тщетно скрываемой грустью сказала: «Достался от покойной подруги, погибшей на Третьей мировой войне шиноби». «Понятно. Как звали вашу подругу?» С интересом спросил я. «Учиха Обита. Она была похожа характером на твою блондинистую подружку, только не обладала таким же невероятным, монструозным талантом, как у вас, чертовы монстры. Как она погибла? Вновь задал я свой вопрос. Пожертвовала собой, ради моего спасения. Поникнув, ответила Какаши, а затем холодно продолжила. Это что, допрос? Не зарывайтесь, раз смогли победить меня. Мы не стали с вами друзьями из-за этого, и я не обязана вам ничего рассказывать. Я запомню это имя. Спокойно сказал я, и подошел к Какаши. Что ты собрался делать, мелкий поганец? Настороженно спросила Какаша. Я ничего не ответил, тем самым еще больше насторожив Какашу, но сделать она ничего не могла. Сейчас Какаша терпела сильную боль по всему телу. Ее рука была сломана, и помочь ей смогут только ильонины, а реабилитация займет недели, если не месяцы. Я, конечно, мог бы вылечить эти незначительные травмы, как-никак я был учеником оригинальной Цунады, хоть и недолго, но, до тех пор, пока за нами следят, я не смогу ее вылечить, не подвергая опасности себя и Нарука. Объяснение. Гений, недостаточно для того, чтобы ни разу не практикуя, внезапно научиться лечебным техникам. Подойдя к Какаши, я просто опустил поднятый ее протектор обратно, накрывая ее левый глаз. Так как вы не член клана Учиха, вы не способны деактивировать Шаринган, и он постоянно поглощает вашу чакру. Спокойно сказал я, объясняя свои действия. Настороженность Какаши на один уровень спала из-за моих действий и слов, и она как-то неловко, благодарна, непривычно для себя сказала. Спасибо. Ни за что, разве не само собой разумеющаяся помощь своей наставнице не умереть от истощения чакры? Спокойно ответил я, задав вопрос. ХМПФ, кто в этом, скажи, виноват? Раздраженно фыркнув, ответила Какаша. Я проигнорировал ее слова и сказал. Нарука, перевяжи Какашу Синси, а я пока пойду погуляю в округе. Нарука понимающе кивнула и полезла в свою подсумку. У шиноби всегда есть с собой средства для первой медицинской помощи в своем подсумке. Не только же оружие там находится. Ахм, простонала Кашаша, когда я отошел на достаточно крупное расстояние от них. Для того, чтобы перевязать Какашу, нужно было ее раздеть, а с этим лучше справится девочка, нежели мальчик. Поэтому я ушел, не вызывая недопониманий с обеих сторон. Терпите, Синси, ей-богу, как маленькая, серьезно сказала Нарука. Я покачал головой, и не перестав думать о лишнем, быстро покинул область лечения и добрался до искусственного озера в лесу. Хаем, наконец-то решил показаться, усмехнувшись, подумал я, почувствовав убийственное намерение. Скоро появился шиноби в синей демонической маске, и нанес мне смертельный, неожиданный удар. Я мгновенно применил технику замены, и оказался на дереве неподалеку. Провалив попытку убийства, шиноби сразу же попробовал вновь. Однако в этот момент появились еще 4 шиноби в масках животных. Они отразили вторую попытку моего убийства. Это были 4 бойца Анбу и 1 боец Анбу Корня. Между ними завязалась ожесточенная битва, но боец Анбу Корня был слишком силен. Он один мог спокойно сражаться с ними 4. Это еще учитывая тот факт, что этот боец Анбу Корня – сенсор, а вот его противники атакующего типа. Видя такой расклад, я решил помочь Анбу и активировал свой шаринган, на миллисекунду заточив бойца Корня в гиндзюцу. Однако этой миллисекунды в бою такого уровня было абсолютно достаточно, чтобы расстаться с жизнью. Всплесь. Поток крови брызнул из шейной артерии бойца Анбу Корня, и тот упал на землю, выплескивая кровь из раны, нанесенной катаной. Я тут же деактивировал свой шаринган, до того, как это заметили Анбу. Для них, по моей задумке, это должно было выглядеть как ошибка бойца Корня, а не внешнее вмешательство. Я стоял на ветке дерева, и якобы настороженно следил за каждым движением оппонентов, держа в руке кунай наготове. Учиха Саске, произнес боец Анбу в маске лиса и добавил, возвращайся к своей наставнице, мы совсем здесь разберемся. Говоря это, он показал татуировку Анбу Канахи. Я сразу же якобы вздохнул с облегчением и, кивнув, быстро покинул это место. Тем не менее, отойдя достаточно далеко, я посмотрел в их направлении своим шаринганом и прочитал по губам. Это боец Корня. Холодно изрек Анбу в маске волка. Вижу. Нужно срочно доложить об этом у миледи Хокаге Саме. Енот, волк, филин. Разберитесь здесь, а я доложу обо всем Хокаге Саме. Холодно произнес капитан Анбу в лисьей маске и быстро направился в сторону резиденции Хокаге. Интересно, что же вы сделаете теперь, Данза, Хирузин? Задумался я, а потом, отбросив эти мысли, подумал. Пора возвращаться. Они уже должны были закончить перевязку. И деактивировав шаринган, я направился к Наруко и Какаши. Придя на место, я быстро приблизился к Какаши и Наруко и сказал: «Вы уже закончили». Однако слова так и застряли у меня в горле, при виде как Наруко, с мазью на руках массирует объемную, окровавленную грудь Какаши, а та слегка постанывает. Заметив меня, они обе словно кошки, встали дыбом, прекратив свои действия. «Тишина, я, пожалуй, позже вернусь». Полностью успокоившись, сказал я и быстро покинул это место, заставив Какашу и Наруко ошеломленно застыть на месте. Лишь через некоторое время тишины, после моего ухода, раздался громкий крик Наруко, перепугавший птиц с деревьев. «Саски!» У Какаши довольно привлекательная фигура. Вспоминая только что увиденное, подумал я, удаляясь от этого места подальше. «Стоп, о чем я вообще думаю?» Мысленно удивился я самому себе, и сразу же подавил появляющиеся мысли. Затем нашел спокойное место и начал стандартный план тренировки. Так как за мной впервые никто не следил, я действовал максимально быстро, не сдерживая себя, и к моменту, когда лечебные процедуры закончились, я уже практически закончил план тренировок, и оставалось только залезть на скалу Хокаге 10 раз и все. «Дома поговорим», — сказала Наруко, словно жена, недовольная мужем. Это было первым, что она сказала, когда увидела меня. Какаша на это все смотрела с усмешкой. Ее вообще не парило, что я видел ее тело, и как она стонет, пока ей маленькая девочка массировала грудь. «Чертова лиса!» Из-за изменений в поведении Наруко, я уже стал забывать, что сам нахожусь в облике 8-летнего ребенка. Мысленно подумал я, в очередной раз приговорив Курому к мучительной смерти, наблюдая за вполне нормальной, адекватной реакцией Какаши. Сейчас практически все ее тело перевязано бинтами, что хорошо подчеркивало и без того большую грудь. «Мне нужно к Ирьонинам. Похоже, вы сломали мне парочку костей. Я напишу для вас рекомендацию и отправлю на рассмотрение миледи Хокаге», — спокойно сказала Какаша, собираясь уходить. «Стоять!» — резко остановил ее я и добавил: «Кажется, вы что-то забыли?» — с милой улыбочкой спросил я. «Вроде бы нет», — не обратив внимания на мою улыбку, сказала Какаша. «А по-моему, да. Давайте сюда деньги на обед, полдник и ужин», — спокойно сказал я, протягивая руку. Какаша, услышав мои слова, с хитрой усмешкой и раздражением ответила: «У меня сломана одна рука, а вторая вывихнутая. Достань сам из внутреннего кармана подсумки». «Хорошо», — невозмутимо ответил я, и хотел было подойти к Какаше, как был остановлен Наруко. «Лучше я». С этими словами она вышла вперед, зашла за спину Какаше и достала из подсумки небольшой кошель. Забрав оттуда все содержимое, она положила кошель обратно, и с пачкой банкнот Рё вернулась ко мне. «Эй, этого вам явно многовато», — ошеломленно воскликнула Какаша, увидев, что Наруко забрала абсолютно все деньги из кошелька. «Эх, вы даже не представляете, как много она ест», — удрученно вздохнув, сказал я и добавил: «Этого как раз хватит только на обед, полдник и ужин. Я не ем так много». В свою защиту обиженно воскликнула Наруко: «Около 40 000 рё вам только на обед, полдник и ужин? Вы там что, королевского омара решили купить?» — воскликнула Какаша, ошеломлению которой не было предела из-за моих слов. «Мы за неделю истратили все 500 000 рё из хранилища моего клана, так что 40 000 рё — это не так уж и много», — спокойно сказал я, и после небольшой паузы добавил: «Какаша-сенси, так как вы будете некоторое время проходить реабилитацию, то не могли бы вы написать нам рекомендацию, чтобы мы могли выполнять миссии за пределами деревни вдвоем с Наруко?» Какаша вздохнула, приняв потерю своих денег, понимая, что я не собираюсь по этому поводу ничего слышать. Тем более после того, как она услышала про 500 000 рё, она помрачнела. Какаша сразу поняла, что это явная недостача. Иными словами, художественный фильм спиздили. «Хорошо, я напишу вам сразу две рекомендации. Одна на экзамен на Чоунина, а вторая для возможности брать миссии ранга 100, минуя ранг D++++++. Если хорошо проявите себя, то по моей рекомендации сможете взять миссию ранга B, даже не достигая ранга Чоунина». Через некоторое время после своего вздоха спокойно проговорила она: «Спасибо. Вы можете самостоятельно передвигаться?» — спокойно спросил я. «Хотела бы я сказать нет, но я не такая беспомощная», — вздохнув, проговорила Какаша. «В таком случае, мы пошли. Пойдем, Наруко». Говоря эти слова, Я слегка кивнул Какаши и, повернувшись к Нарука, закончил их. Нарука кивнула и, улыбнувшись, сказала на прощание: «Выздоравливайте поскорее, Какаши-сенси». Затем она, обогнав меня, весело сказала: «Догоняй». Я побежал вслед за Нарука, и в следующий момент услышал сердечные слова Какаши: «Ты выросла, Нарука». В отличие от предыдущих холодных, с насмешкой, язвительных, высокомерных слов, эти слова были наполнены добротой. Нарука, к сожалению, их не услышала, слишком далеко убежала, а вот я услышал: «Дочь твоей наставницы стояла прямо перед тобой, а это все, что ты смогла сказать». «Я разочарован», — мысленно подумал я, покачав головой. Какаши могла бы хоть как-то позаботиться о Нарука, но она ничего не сделала. Это не делает ее плохой, она лишь следовала приказам вышестоящих. Отбросив лишние мысли, я быстро догнал Нарука. Домой мы вернулись ночью. Быстро поужинав, мы по очереди сходили в ванную. Нарука, похоже, совсем забыла, что хотела поговорить дома. Она вела себя как обычно, дерзко, нагло и не совсем по-детски. Если говорить прямо, то такое поведение нормальное лишь для девочек в пубертатном периоде. Но Нарука лишь 8 лет. После ванны я сразу же завалился в свою комнату, и то ли из-за того, что я окончательно привык к этой боли, или просто потому, что слишком много всего произошло, но я практически моментально провалился в царство Морфея. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.